Ее ладонь задержалась на моей дольше, чем требовалось, чтобы забрать сферу. Я почувствовал, она не против партнерства не только в бизнесе, но у меня принцип не спать с сотрудницами. Организм после передряги пошел в разнос, ему очень надо женского тепла. Причем срочно, без лишних ухаживаний. И как быть? Буран прогулялся по дворцу, пообщался с обитателями и завернул в медпункт пообщаться. Боевик приоделся в снятую с вражеского предводителя кольчугу местной работы. Броня завидная, хорошего качества с короткими рукавами, стоячим воротником и прямоугольным зеркалом на груди. На первое время Бурану так вообще отлично. Особенно, если пододеть стеганку, а поверх накинуть кожаный жилет. Жарко, конечно, в местном климате, зато повредить утепленный организм супостатом будет сложнее. Неплохо вы тут устроились, оценил свежим взглядом Буран ситуацию во дворце, можно сказать, образцово. Допускаю, ему по роду занятий довелось видеть мелкие общины, вроде нашей. Есть с чем сравнить. В столице новой земли его обязательно попросят рассказать, как у нас обстоят дела, сразу после доклада по его основному заданию. Проект «Пастырь» очень важен для метрополии, сейчас он в стадии масштабирования и любой успех, равно как и провал, изучается под микроскопом. Просто с коллективом повезло. Знакомься, Каролина, наш медик и организатор, помогает мне вести дела. Если есть недочеты, предложения, готов выслушать. Не сейчас, лучше отойдем пошептаться. После кратковременной отключки почувствовал себя значительно лучше. Продолжили разговор в моих апартаментах наедине. Мы вошли через почти настоящую дверь из тонких бамбучин между двух столбов, сложенных из каменных блоков. Таким образом, внутренняя арка стала прихожей. Гость пальцем зажег предложенную свечу и огляделся. В последние дни наше с Каролиной жилище заметно преобразилось. Пыльные занавески на веревках сменились почти нормальными стенами из плетня выше человеческого роста. Прутья дополнительно прикрывали те же самые занавески, только постиранные и сшитые единым полотном. По стенам кое-где висела верхняя одежда и мешки с вещами и продуктами. Примерно треть комнаты сверху прикрывал натянутый навес из все той же мешковины. Новая ширма из бамбука и ткани делила жилое пространство пополам, создавая иллюзию уединения. Компанию двум примитивным кроватям составил столик, полка для хранения вещей и Т-образная вешалка для моей кольчуги. Картину немного портили беспорядочно сложенные в моем углу трофеи. Мешки, сумки, парусиновый ранец, различное оружие, горшок со стекляшками и прочее ценное барахло. Виктор, объясни мне, с чего взял, что на вас нападут люди через полторы недели? Хороший вопрос. Процитировал Бурану по памяти выжимку из своего отчета, отосланного руководству. Он в целом согласился с выводами, кроме гипотезы, что периодическое обнуление жителей дворца – дело рук профессиональной банды охотников за искрами. Саму жатву, как явление, он под сомнение не ставил, и, весьма вероятно, знал по теме больше, чем мне довели на лекции. Пообщался со старожилами, посмотрел вокруг. Алтарь не осквернен, никаких галерей ужаса и прочего, даже следов крови не было. Итак, это не бесы, и не индейцы-бракхуты, те бы тоже проявили фантазию с пленными, но не выгребли бы все подчистую. У них не принято забирать у врага предметы обихода, например, посуду и одежду. Говорят, здесь остались только старые циновки, надписи и мусор. Итак, зачем жнецам скарб? Я кивал озвученным уже известным мне фактом, кроме воинских традиций дикарей и финального вопроса. А вот над этим не задумывался, хотя стоило. Выходит, охотники за дорогущими искрами позарились на грязные спальники и примитивное оружие, дык открыли порталы и вынесли все до нитки. Озвучил первый пришедший в голову аргумент. Скудный мир, если пришел грабить, то обносит до голых стен. Логично же, под куполом не откроешь, а рядом, на острове, следов портала нет. Для отморозков, привыкших к легкой прибыли, слишком много мороки. Это были ребята попроще, любители. Не вижу проблемы нагрузить узлы с тряпьем на пленных и провести их под конвоем несколько километров по лесу. Да, это примерно, как после ограбления банка мелочи с кружек у уличных нищих забрать, то есть вполне в традициях местных. Но Буран имел в виду нечто иное. У них слабый порталист, предположил я. Так, рабочая лошадка, по известным координатам или якорю портал откроет, но не более того. Слабый маг-порталист как раз и подтверждает, что работали не жнецы, а бригада попроще. Передо мной появились некоторые трофеи сегодняшней битвы. Поврежденный амулет в виде солнца, стальной кинжал необычной работы, мачете и обломок глефы с клеймом на лезвии. Все эти вещи объединяло одно, нетипичное для этих мест происхождение. Ты в курсе, что у тебя тут левые дровосеки хуже, чем в хлеву у себя ведут? Нет, я здесь четвертый день, еще изучаю владения. Когда ждал вторую группу бесов, походил вокруг, нашел пару мест, лес сведен почти под ноль, даже верхний слой земли кое-где забрали, все съедобное и хворост выгребли как под метелочку. Действительно, города этого мира не могут жить без постоянного подвоза буквально всего, даже под очень большими, гигантскими куполами земли все равно недостаточно, чтобы прокормить население, ведь еще нужно выращивать корма, технические культуры, добывать строительные материалы. Поэтому часть этого населения шныряет за пределами куполов своим пешком, а самые пронырливые промышляют по заповедникам, вроде моего, с помощью телепортации. Прилетели, поохотились, собрали урожай, нарубили дров и отчалили. Делянка со следами портала, портал у стартовой плиты, а работают вокруг в 5-7 минутах ходьбы. Последний сеанс был позавчера, видно, что не задалось, бросили грузы с боем. Получается, группа залетных фуражеров попалась банде бесов и в итоге усилила ее, а место портала выбрано в том числе для удобства ловли землян, ведь не боятся, гады, от драконов флешек получить. Есть информация, кто, по внешним и другим признакам аборигены из дома небесной лазури, лазурная бухта, вырвалась у меня, еще один пазл встал на место, да, это их фактория, Буран сжал зубы, конченые твари, цензурных слов у меня для них нет. Они могли предыдущий состав обнулить. Всех, кто сопротивлялся, убили, девок увели в рабство, а вынесли все отсюда из любви к наживе. Или по фруктам был еще не сезон. Это в их духе. Буран излагал свои выводы уверенно и четко. Хорошо, пусть это не жнецы, а труба пониже и дым пожиже. Что это меняет? В глазах собеседника промелькнула дикая ярость. Да все, Витя, мы не будем дожидаться удара, а сами эту мразь уничтожим. Предчувствия меня не обманули. Прощай, спокойная жизнь, здравствуйте, боевые действия. Глава 21. Буран получил ответ от своего командира и договорился отложить собственную эвакуацию на некоторый срок. Идея наказать лазурной мудачей его увлекла как Ленин народные массы. Это ублюдочное недогосударство, зона моей ответственности. Личный счет к ним не маленький, но это не частная война, не думай. Если надо, приказ тебе официально оформим. Собеседник выдержал паузу, дожидаясь моего решения. Приказ не нужен, мне бы мирняк в новую отправить, раз уж такие дела заворачиваются. Помощь зачтется, и тебе, и остальным. С эвакуацией не спеши, пригодится любая помощь и каждая капля маны, а он ведь тут не случайно оказался. Тысячеликий ведет свою игру, и я обязан в нее включиться. Буран, ты меня не уговаривай. Я наставников внимательно слушал про годы рабства, а потом погранцы истории добавили. Эти мрази же не яблоки из соседского огорода воруют, а людей, моих людей. Быстрая смерть для них, считай, подарок. Просто надеялся, что культурный обмен у нас попозже состоится, когда у меня человек 30 с копьями и в броне будут. Идея поддержать войну новой земли с могущественным многократическим государством меня не смущала ни в малейшей степени. Кровавая встреча с представителями так называемых древних башен всего лишь вопрос времени. Не жнецы, так бандитские группы будут пробовать мою общину на зуб, а уж воровать новичков и ресурсы, это у них вместо здрасти. Дашь слабину в мелких стычках, получишь крупный набег. Буран предложил простой и рабочий способ подняться выше, встать на гору вражеских трупов. Ведь добыча с чужих фуражиров, то, что доктор прописал для укрепления наших молодых вооруженных сил. Его мотивы очевидны. Месть, добыча, славное возвращение. Чтоб ты понимал, у всех аборигенов есть одна общая черта. С первого раза до них никогда не доходит. Не сомневаюсь, конфликт затянется надолго. И мне предстоит его продолжать, когда Бурана отзовут для нового задания. Тем хуже для них, и лучше для моего резервного фонда. Строительство доходного дома потребует много денег. Слупить их с аборигенов мне вполне по силам. Пришли к соглашению. Разведчик предложил располагать им в ближайшие несколько дней. Я не возражал принять под временное командование мощного бойца. Он, конечно, званием повыше, боевого и специфического опыта имеет больше, но в этом захолустье именно я царь, бог и воинский начальник. И отвечать за последствия тоже мне, так что все верно. Моя ключевая задача – обеспечить устойчивое развитие этого поселка, Для чего нужен приток населения? У меня почти готовы две рейдовых группы по 4 человека. Планировал патрулировать стартовые плиты в ежедневном режиме. Натаскивал людей на ближайшем источнике и фуражировке. Второстепенные задачи. Укрепление периметра и сбор пищевых ресурсов по заявкам метрополии. Что с охраной поселения? Днем со стороны моста дежурит часовой. И стройбат смотрит по сторонам. Ночные дежурства внутри дворца еще только планировал. Людей нужно готовить и готовить. Охраной у меня занимался Алексей. Безопасность и обучение беру на себя, пообещал собеседник. Буран изучил следы вражеского портала и, опираясь на прежнее расписание визитов, предположил, что лазурные появятся на своем излюбленном месте уже через сутки. Судя по нашим трофеям, вражеские фуражеры потеряли минимум 2 воинов и 5 рабов. Набрать новых рекрутов и купить саркалинов взамен потерянных – не проблема. Периодичность вылазок обоснована не только временем перезарядки артефактов и потребностью слабого мага-порталиста в восстановлении. Скорее всего, такой ценный специалист по уши занят в городских делах, а мой домен грабит в свободное окно в своем рабочем графике. Так сказать, для души. Встретить их послезавтра мы еще не готовы, честно признал Буран. А им есть смысл возвращаться туда, где их пощипали демоны. Они наглые и жадные до безумия, а разведанных точек у каждой группировки немного. Полезут обязательно, но осторожно, с разведкой. Поэтому завтра мне придется убрать все следы боя. Пусть решат, что черти откочевали, так тоже бывает. И тогда явится всей толпой. По противнику чего ожидается, работало около 50 рыл. Столько же их и будет. Обычно группа состоит из порталиста, до 5 охранников и 7-8 вооруженных рабов. Иногда бывает 2 колдуна, тогда охрана и рабов до 25 рыл выходит. Мага всегда бить первым, чтобы не юркнул в портал, как бесы и промахнулись. Охрана способна доставить проблем в бою, но добыча с них очень приятная. Наше преимущество – магия и внезапность. Редко кто кроме мага владеет атакующим заклинанием, но артефакты, вроде этого, у них будут. Буран выложил из своего кармана примитивный жезл с заклинанием «Глаз тьмы». Беса с подобным, а, может, с этим самым девайсом подстрелил Николай. При дозированной атаке артефакт парализует незащищенного человека лучом, а серией ударов способен убить, если весь заряд потратить. Щит веры, преграда и любое препятствие сводит эффект на нет, но голых новичков вырубает безотказно. Нам от этого трофея толку мало. Паралич на нежить не действует совершенно, а одержимым и бесом он вроде щекотки. Хотя против местных людоловов должно сработать, но нам пленные не нужны. Обмены пленными тут крайне редки. Еще встречаются огненные копья, скипетры молнии и лучи смерти, но последние – редко. У охранников всегда есть вырубающие дубинки. Противная штука. Ответный визит в случае неудачи будет, беспокоили не столько последствия для мирного населения, сколько ущерб моей задаче и бизнесу. Обязательно. По опыту других общин, от 20 до 50 карателей. Быстрый набег и отход, никакой осады. Если все сделать правильно, с них самые жирные трофеи будут. Плавно перешли к сегодняшней добыче, точнее к ее магической части. Собеседник выложил из кармана мои спецконтейнеры и красивую кожаную сумку, набитую множеством сфер и магическим песком с сильной примесью пепла. В ответ выставил банку с трофеями, что собрал до схватки. Столько трофеев сразу я даже после эпичной резни за опорник с винным погребом не видел. Мы можем несколько дней усиленно прокачивать ополчение и работников. Сильно же он ненавидит, раз готов вложить такое сокровище. «Хочу по максимуму усилить твоих бойчишек», — заявил Буран. «Итого, у нас 2 искры, 10 темных, 6 осколков души до хрена разного. Надо почистить, рассортировать и объединить в жемчуг. За завтра справишься, объем работы огромный». Но я кивнул утвердительно. Победа любит подготовку. Сегодня начну. Тогда так, чернуху жертвуем по 1 штуке от каждого. Нам с тобой по искре. Мне бы в магическом смысле восстановиться по максимуму. Атрибуты мага и хранителя маны. Логично. Ведь нам главными калибрами работать и вряд ли вражеский маг-порталист окажется слабаком. Осколки с силой и ловкостью раскидаю на бойчишек по мере очистки. Раз он взял на себя боевую подготовку коллектива, ему виднее, кому что улучшить. А у меня еще жемчужина с силой хранится, все ждет подходящего окошка, когда можно будет перевести дух. Песок как делим, мне полтишок отсыплешь и отлично, не стал жадничать Буран. Навскидку, третья часть добытого. Его вклад в битву позволял претендовать на большие. Остальным выйдут солидные доли, и мой резервный фонд пополнится. Щедрость союзника дернула меня за язык. В заначке искра с мастера зверей. Планирую отдать ее Каролине. Буран задумчиво хмыкнул и попросил показать предмет разговора. Долго всматривался и вынес свой вердикт. Она же у тебя медик. Ей всякое лишнее зачем? Формируй ее алтарем и осколком на ману. Буран предложил переиграть мое решение. Для мастера зверей тут только один подходящий кандидат. Дина, ты считаешь? Я и вдруг понял, что предложение абсолютно правильное. Тут и маскировка, следопыт, знание леса, чутье на опасность, заклинатель, приручение, выживание. Для цивильного медика это все мертвый груз. А Дина, разведчик, искра ее неплохо усилит. А нам в предстоящей заварушке лишняя пара глаз, совсем не лишняя. Помня о своем обещании Каролине, промолчал. Да, девушка получила уже протоискру с хорошим результатом и регулярный доступ к обелиску дорогого стоит, но что-то мешало отказаться от моего обещания. Ладно, ты принимайся за сферы и подумай, кивнул, подтягивая к себе сумку. Работы предстояло очень много, без скидок на рану и последствия отравления. Бойчишек твоих поднатаскаю, приодену, будь спокоен, голыми в бой никого не потащу. С этими словами Буран забрал контейнер с темными сферами и оставил меня одного. В апартаменты заглянул Иван. Под предлогом посоветоваться по месту расположения нового, более масштабного сортира, а по факту вежливо напомнить про обещанные ему и Светлане бусины с навыками. Зато у меня появилась возможность воплотить мысль, на которую меня натолкнул недавний разговор про хапук из лазурного дома или как их там. Поставил задачу Ивану срочно приготовить пару солидных вязанок хвороста, одну для личной жертвы, вторую для отправки в метрополию в качестве образца, и завтра трезво оценить наши возможности по заготовке бамбука и деловой древесины. Наш работяга переживал, что остается в стороне от погони за благосклонностью Тысячеликого, захватившей многих. Так обрадовался поручением, едва не забыл то, зачем пришел. Дрова. Их мы можем дать новой земле много при относительно скромных трудозатратах. Кукурузу и батат требуется вырастить, дикоросы, собирать по округе с риском для жизни. А с дровами проще. Вот рабочие руки, вот топоры вокруг дворца заросли, которые так и так вырубать под посадки. Да, знатно протупил. Мог бы уже немало вязанок отправить. Забыл, как в учебке под утро мерз, стойко преодолевая тяготы и лишения под тонким казенным одеяльцем. А ведь краем уха слышал, какие сложности с топливом испытывают горожане новой. Камыш, стебли туки и сорга, хворост – это топливо для состоятельных граждан. Остальные используют экологичные брикеты из смеси навоза с червеферм, листьев, соломы, опилок и глины для связи. Кому удается купить? Конечно, ведь население растет, а земли под куполом на все потребности не хватает. Вокруг домена новой земли лесов не так, чтобы много, но уже несколько лет активно высаживают молодые деревья, которым еще расти и расти. А пока настоящие деревянные дрова, это очень и очень дорого. Настолько, что для приготовления еды и обогрева повально используются масляные лампы и горелки. Город немыслим без пекарен и общественного питания, и дерьмобрикеты там не подходят категорически. Добыча каменного угля едва покрывает потребности растущей промышленности. Итак, в самое ближайшее время предложу городу-государству землян дрова, а затем деловую древесину и бамбук. Перспективы весьма заманчивые, главное, чтобы поставки шли не в ущерб стройке века. Приложив еще немного усилий и смекалки, сможем продавать более прибыльный товар – древесный уголь. Этот проект точно уже после всех разборок реализуем. Сейчас нужно обеспечить периметр. Для серьезных лесозаготовок свободных рук нет. Каролина принесла мой ужин. Королевскую порцию каши, хлеб, фруктовый компот и вазу с сухофруктами и орешками. Очень вкусно. Тимофей поделился. Суповая основа в банках. Для тушенки в ней маловато мяса, оно в виде порошка, много жира, а еще мука, перетертые орехи, сухая зелень, соль и специи. Вкусно, калорийно, хорошо бы еще такой добыть. Пометил себе поискать в торговых и благотворительных лотах. Каролина села напротив с чашкой отвара и терпеливо дождалась, пока утолю первый голод. Я не против, если эту искру получит Дина. Она рискует в вылазках, это будет справедливо. Мы с Бураном не секретничали, свободно общались, а слышимость тут отличная. Не обязательно стоять под дверью, чтобы погреть уши. Каролина, речь не про справедливость. Я доскреб остатки еды, впереди у нас большая резня, Нужен сильный медик-универсал. Врач общей практики и военный хирург – это минимум. Я присмотрела помощника и поищу сестру. Извини, выносить горшки и менять бинты – не мое. Девушка вновь смогла меня удивить. Интересно, кого? Егора. Вот как, про себя уже решил, что пока хватит невезучему парню военной романтики. Попросил Каролину обосновать ее выбор. Склонность к медицине есть. Умный, организованный, чистоплотный. Хорошо, ты молодец. Правда, отлично справляешься. Буран отметил, а это хорошо. Откуда он взялся? Служит новой земле в очень серьезной структуре. Погиб на задании. Возрожден милостью Тысячеликова. Из-за высокого положения в иерархии культа сохранил часть способностей и улучшений. Поможет нам наказать варья и вернется к месту службы. Странно, возродить смог, а отправить назад нет. Мне тоже многое казалось странным, пока не выяснил кое-что. Эта война идет очень давно, безопасных тылов нет. Врагам удалось дезорганизовать структуру, которая занимается колонизацией этого мира. Многие объекты уничтожили и не по одному разу, разрубили цепочки поставок, связи, выбили руководителей. Сейчас уцелевшие обособленные подразделения действуют по давно заложенным в них инструкциям. Почти без ресурсов, без общей картины и часто без координации с анклавами землян. Все равно не понимаю, он же бог, он побеждает смерть, создает могущественные артефакты. Никто не знает, почему все именно так, а не иначе. Но согласись, если бы Тысячеликий мог менять реальность щелчком пальцев, зачем тогда нужны мы? Я тебе верю. Ты считаешь, мне следует принять этого, Тысячеликого, ради себя, ради будущего этого мира? Да, как оказалось, мое возрождение из мертвых – это всего лишь вопрос отношений с Богом. Несколько секунд Каролина осмысливала реплику, затем бросилась ко мне и обняла, но в тот момент Тысячеликий ее интересовал меньше всего. Прижал девушку к себе, с помощью Каролины приковылял к обелиску на ежевечернее мероприятие. Коллектив подготовил дары и приготовился получать заслуженные призы, в режиме народного веча озвучивая свои хотелки. Про зубные щетки и порошок мне напомнили сразу же. На автомате подвел итоги соревнования по мане, поблагодарив победителей. За призами отправил к Каролине. Продолжили подношениями темных бусин. Каждый участник схватки с подачи Бурана пожертвовал по одной. Ребята переговаривались, строили догадки, чем завтра отблагодарит божественный артефакт. Ведь мы сражались геройски, толпу гадов депортировали в бездну. Виктор, смотри фокус. Буран сложил у подножия обелиска несколько предметов. Поврежденный амулет солнышка, сломанный фальшион, снятую с полубиса кольчужную жилетку, сделанную слишком плохо, чтобы ее можно было вручить кому-либо, не умерев от стыда при этом. Сверху положил мешок с разным металлоломом. Выбрал в управляющей системе последовательность символов, влил прорву маны. Моего знания божественного языка хватило понять, что речь идет о починке предметов. Постой, достал из пространственного кармана найденный в птичьем гнезде серебряный амулет. Как это работает? Добавь сырье, энергию. Мастера отремонтируют и вернут через день-два. Или аналог, если ремонт сложный. Отмерил двойную порцию песка для воссоздания сферы. Добавил пару серебряных монет. Буран кивнул и телепортировал бесполезный хлам в мастерскую культа. Что называется, не отходя от кассы, провели вместе с Каролиной ритуал живой воды. Сегодняшние события нанесли по нашим запасам сокрушительный удар. Для предстоящей чистки искры осколков ее потребуется прорва. Да, я старался, но удовлетворительный результат получился только благодаря прибавке от ранга адепта и огромному количеству маны, влитой в волшебную чашу. Сильно подпортило дело остаточная скверна и рана, но, если откровенно, ритуалист из меня хреновенький. Даром, что 4,5 единицы в навыке числится, но никого лучше пока нет. Каролине с Еленой потребуется не одна неделя практики, чтобы догнать меня, но и тогда мой результат будет лучше за счет адепта и практики. На Дину было больно смотреть, гибель Алексея подкосила ее сильнее всех. Надо потерянную девчонку срочно возвращать в нормальную жизнь. Первым делом заставил ее усвоить свежую жемчужину сопротивления ядам. Девушка прежде поинтересовалась, хватит ли этих сфер всем, заверил ее, что бойцы получат сопротивление ядам в ближайший день-два, остальные по мере поступления трофеев. Твердо ей пообещал проследить, чтобы шанс выжить появился у каждого. Когда вернется Алексей, честно, не знаю, может месяц, может, вообще не сюда его отправит. Будем патрулировать точки сброса и надеяться. приказал девушке не раскисать и полученную из жемчужины ману потратить на тренировку Светоча. «Я лучше вот», Дина довольно уверенно изобразила поиск жизни. «Разведчица в рейдах всегда была рядом со мной, а я этим заклинанием пользовался постоянно. Вот и переняла, так порой бывает у талантливых», похвалил девушку, поощряя улучшать владение. С помощью Каролины раздобыл деревянный стакан и ушел подальше от здания. Присмотрел неплохую площадку подальше от жилья и плодовых деревьев, но подготовить ее по всем правилам не было никакой возможности. С третьей попытки почистил выбитую с мастера зверей искру для Дины. Помедитировал, восстанавливая внутреннюю гармонию, и взялся за сферу с атрибутом мага для Бурана. Сам бы от такой добычи не отказался, сразу бы станет собирателя. Работу с потоками и мастера сферы, само собой, личный резерв увеличит. Чем быстрее оперативный агент вернет былое могущество, тем лучше нам и хуже врагам. А мы этих особенностей тела еще налучим с демонов или лазурных. Как и договаривались, Буран объективно оценил уровень каждого бойца и подготовил индивидуальную программу развития. Распределил добытую броню и пригодное оружие. И вывел на вечерний мацион Петра, Тимофея, Ивана и Николая. Ведомые любопытством, к ним присоединились Владимир, Индира, Самсон с подругами и пара юных воинов из племени Бракхутов. Душу кольнула осторожность, маячить такой толпой у границы купола в сумерках очень опасно. Да, сегодня купол укрепился еще, но все-таки риск. Буран вышел за барьер и создал над собой крупный светоч, а затем отправил его в полет через озеро в сторону проклятого дома, который мы сегодня рассматривали во время коротких привалов. Светящийся шар быстро пересек заболоченное озеро, отражаясь в небольших участках воды, и почти пропал из виду за деревьями. Я, конечно, удивился необычному применению, хотя и знал, что хорошо освоенные заклинания можно модифицировать. Пометил себе попросить его записать на сферы благосвет, остро необходимый мне, Каролине и, само собой, Елене. Это для начала, а так заклинание, способное подавлять скверну, лучше освоить всем. Через 10 минут работы с осколками душ в поле зрения вернулся медленно плывущий над противоположным берегом светоч, а вместе с тем у меня пробудилось чувство опасности. В магическом диапазоне засек 3 сильных средоточия и несколько послабее. Светоч тащил за собой процессию из упырей и древних мертвецов. Буран, несомненно, управлял своим летучим светильником, то приманивая врагов, то уводя его из-под ударов. Упыри двигались за светящимся объектом как привязанные. Минут 10 у них ушло, чтобы добраться до моста. Бойцы наблюдали за происходящим, тихонько переговариваясь. Некоторые уже различали магическим зрением средоточия мертвецов и объясняли происходящее остальным. Первый, самый прыткий упырь пробежал мост, тщетно пытаясь в прыжке достать неуловимый светоч ударами когтистых лап. Бойцы молча приготовились к стычке. Ожидание сделалось невыносимым, и я отложил ритуал очищения. Буран остановил измененного мертвеца красивым ударом рогатины, напрочь отрубив ему ногу выше колена. Тварь рухнула на бок, открывшись для атаки. «Николай, наш охотник в полной готовности выскочил наружу, активировал на обездвиженном упыре мир и покой и резво скрылся за энергетическим щитом. Формула ритуала сработала замечательно. Пыхнула чернотой, тело задымило, дергаясь и разваливаясь на куски. Буран сместился в сторону, избегая контакта со скверной. Облако темных частиц налипло на купол и в ту же секунду сгорело синим пламенем. Над полем боя повис мощный благосвет, выжигающий хаотично мечущиеся крупинки. Болезненно реагируя на излучение, ближайший монстр ускорился. Следующего упыря обработали по аналогичной схеме, и разведчик присоединился к остальным бойцам под защитой купола. Тем временем мост пересекла толпа как древних, так и недавно восставших мертвяков общим количеством в 6 единиц. Третий, последний упырь оказался сообразительнее остальных и задержался, сбивая растянувшееся стадо плотнее. Да, у них были все шансы, атакуя компактной группой, пробить алтарный щит с приемлемым уроном. Но вмешался Буран, стремительно атаковав монстров на подходе. Распылил сильного упыря и порубил обездвижил пачку драугров, ловко избегая ответных атак. Твари улеглись рядком, но самые злобные упорно ползли к куполу. Когда оставшаяся от упырей чернота немного развеялась, наружу под опекой Бурана вышли Николай и Дина, добив самых активных экзорцизмом и формулой ритуала. Обереги их защитили от атаки гнуса, но долго вне купола люди находиться не могли. С наступлением темноты хаотические частицы обретали большую силу, обжигая кожу словно кипятком, облепляя эфирное тело. Сделали перерыв в безопасности, отпиваясь живой водой, успокаиваясь. И со второй попытки добили последних порождений бездны. Буран позвал меня, как обладателя щита веры и магнитика, собрать трофей. Кроме множества магических сфер и провонявшей мертвечиной одежды, мне попалась нитка стеклянных бус и несколько грубых украшений из бронзы. Магического песка собрал больше 30 граммов. По ощущениям, еще половина этого объема осталась в пепле. Торопился. Разведчик намеревался продолжать чистку руин, но я предложил ненадолго прерваться на процедуру с искрой. Заодно отдал ему очищенную от скверны сферу с атрибутом мага. Отвел Дину к алтарю, по пути снабжая советами по предстоящему процессу. При помощи обелиска завершил очистку магического конструкта. Как раз народ собрался поглазеть, чего я там опять затеял. Высоко подняв контейнер из камнистали, объявил собравшимся: «Эта искра добыта бою с демоном, захватившим тело человека. Мы остановили его, защитили себя и этот мир. Силой, данной мне истинным богом, я очистил ее от грязи. Сегодня мы даруем концентрированную магию Дине, нашей разведчице, чтобы она стала сильнее. Это не только награда за честный труд, но и серьезное испытание, из которого Дина выйдет начинающей волшебницей. Пусть тысячеликий бог укрепит твою волю и разум». По моему знаку девушка слила в алтарь остатки своего резерва и села на циновку в позу медитации. Взял из контейнера светящуюся сферу щипцами и положил в сложенные ладони. Искра перешла в магическое средоточие девушки идеально. Готовился страховать, но Дина справилась сама. Ее энергосфера бурлила, усваивая новые способности и навыки, усиливая ранее изученные. Источник номинально достиг второй ступени. Резерв маны сразу скакнул на 1,2. Скромно, можно было выжать побольше, но окончательный результат увидим только завтра. А позитивный постэффект продлится еще примерно двое суток. Буран самостоятельно принял крупную сферу и застыл скульптурой на 10 минут. Его резерв заполнился на 2 единицы, а в средоточии происходила активная работа, внешне выражавшаяся в слабой пульсации. Разведчик филигранно управлял процессом, улучшая свои магические навыки. Резерв вырос незначительно, но могу поклясться, что собиратель маны, работа с потоками и концентрация восстановились у него прилично. Ночная зачистка руин продолжилась. В этот раз магический шар полетел в другую часть заброшенного города. Таким образом, разведчик готовил нам безопасную зону и регулировал поголовье тварей в проклятых местах. Неожиданные встречи во время работы нам не нужны, а сфера и песочек очень даже. Присев на коврик поджопник на крыльце у коптящего факела, объединял боевые навыки в жемчужины первого уровня. Рану пекло терпимо, она почти не мешала концентрироваться на тонкой работе. Мне нравилось превращать жалкие бусинки в яркие жемчужины, наполняя их чудесной силой и добытыми в жестокой битве с этим миром знаниями. Увы, мой первый, самый важный для развития средоточия месяц прошел в большей степени бездарно, в силу незнания реалии того, что божественный алтарь в башне оккупировала группа лиц, остальным в прямом смысле доставались крохи с барского стола. Эти додики поначалу даже не позволяли просто слить магический запас для усиления купола, пока их не вынудили нападения упырей, раз за разом пробивавших защитный барьер. Прошлая жизнь подарила мне на старте несколько важных навыков: кулачный бой, быстрый бег, лидерство, убеждение. Собиратель маны, чутье и владение древковым открылись самостоятельно. Однажды утром мне посчастливилось отыскать у барьера в кучке свежего пепла 2 бусины. Так у меня в арсенале появились мастер сферы и работа с потоками. Постепенно окреп в схватках с одержимыми, а регулярный слив маны в алтарь помогал резерву расти. Удавалось выменивать сферы на пойманных змей и ящериц. Объединился с другими аутсайдерами для охоты на нежити и добычи ресурсов. Через 3 недели меня все же допустили к алтарю, и очень вовремя тысячеликий даровал мне очищающую медитацию. Да, мой путь мага оказался очень непрост. Именно поэтому сейчас раздаю этим людям лично добытые сферы, помогаю советам, а наиболее перспективным для общины обеспечиваю доступ к обелиску. Будь у меня подобный старт, добился бы гораздо большего. Рядом тусили женщины, позевывая и легкомысленно обсуждая перспективы захомутать Бурана. У каждого свои заботы. Кому жемчуг мелкий, а у кого-то постель пустует. Глава 22. Перед сном Каролина еще раз подлечила пострадавшую ногу, а потом просто прижалась ко мне всем телом. И случилось то, что должно было случиться раньше. Не будь я от природы бесчувственным болваном, зацикленным на работе, Заодно выяснился любопытный факт. Обмен энергиями в момент соития дарит непередаваемые ощущения и активизирует источники партнеров. У меня некоторое время мана восстанавливалась быстрее, а Каролина получила небольшую прибавку к резерву. Совмещение приятного с полезным, как оно есть. Какого черта, спрашивается, лишал себя и ее этой радости? Вот что ты за душный человек, Шилов. Пришлось заглянуть в глаза смерти, чтобы начать жить. Ведь что с нами будет? Все хорошо будет, радость моя. Буду защищать тебя и баловать, а ты подавать мне патроны. Будем жить и служить новой земле. Придется поработать. Зато, когда поставим этот поселок на ноги, войдем в элиту этого государства. Женщина уткнулась в грудь, чтобы напитаться моей непоколебимой уверенностью. Говорили насчет войны. Все так серьезно, мы сейчас живем на войне. Здесь в принципе нет безопасных мест. На пару с Бураном дадим этим гадам по рукам и здесь на некоторое время станет поспокойнее. Другого пути нет. Пойми, это не я ради личной прихоти тащу народ воевать. Эта война сама к нам пришла и надо ее выпроваживать. Прервался на серию поцелуев, чтобы успокоить ее делом. Вот ты пока не думай об этом и других успокой. Мы становимся сильнее каждый день. С нами тысячелики. За нами новая земля. Наши враги многочисленны, но это даже хорошо. Я тебя не понимаю. Искры, сферы, оружие и доспехи, снарягу и артефакты, инструменты. Да все необходимое возьмем у врагов. Добытое вложим в развитие наших людей. И так до тех пор, пока не станем зубастой бандой, связываться с которой рискнут только безумцы. Настроение поднялось до небес. На язык навязчиво лезла киноцитата про портянки от Версаче, но я ее придержал для людей с более простой душевной организацией, вроде Николая и Владимира. Милая, посмотри по сторонам. Если подойти с умом, мы в очень богатом краю. Чем больше изучаю местность, тем меньше желания отсюда свалить после контракта. Природные богатства – возвращенные к жизни люди. И не просто люди, а маги. И каждый день война. Что поделать, в таком мире живем. Здесь сошлись интересы новой земли и древних башен. Дворец этот, который совсем не дворец. Это явно не дворец. Согласилась любовница и перечислила места, где побывала в прошлой жизни. Петергоф, Версаль, Топкап и Альгамбра, запретный город. Ничего похожего. К слову, а что это за место? Не видел смысла дальше держать Каролину в неведении. Наоборот, ежедневно давал ей различную информацию, советы по развитию навыков, все, что могло помочь нашей общине. Этим я повышал ее авторитет среди остальных и с ее помощью формировал общественное мнение. Для работы с алтарем и чашей Каролине уже пора изучить божественный язык. Лучше она сама прочтет остальным надпись у входа. Врата пагубы. Так начертано на стене у главного входа. Квадрат – это символ смерти в местной культуре, поэтому само здание и окно в крыше – идеальные квадраты. Бракхуты чтили ушедших предков, поклонялись останкам великих людей после их смерти. Местные строили как бы дворец, где их знать собиралась существовать после своей физической смерти и диктовать свою непреклонную волю остальному мировому сообществу. А по факту получился портал в бездну. Отсюда эти арки, через них должны были выйти демоны, вылететь на оперативный простор злобные духи и прочая дрянь. Местное княжество стонало под пятой так называемой империей, и бракхуты искали любую возможность, чтобы вернуть себе независимость. Вряд ли по недомыслию, вероятно, их в темную играли демоны, поработившие жрецов и вождей, но это уже не важно. Строителей, пленных и просто невинных людей должны были принести в жертву, чтобы отворить врата пагубы. Но Тысячеликий в мудрости своей наложил на идею свое категорическое вето. Просто чудо, что за прошедшие с момента катастрофы десятилетия божественный алтарь не сковырнули демоны и конкуренты. У меня нет разумного объяснения такому положению дел, вероятно, в кровавом угаре обе силы выпустили этот медвежий угол из виду, в силу географии или общей незначительности руин княжества в текущем раскладе. Так или иначе, тут не было масштабного нашествия демонов, а мощные противники, вероятно, перетекают в другие области в поисках человеческих душ и поживы. По ряду причин устойчивое поселение землян здесь не возникло, а, значит, крупным силам демонов тут тоже нечего делать. Возможно, я спешу с выводами, пока что мы не сталкивались с настоящим полноценным врагом, только с жалкими полубесами. Каролина стряхнула наваждение. Народ разное болтает, но портал в бездну – это перебор. Их же кондрашка хватит, так он же не действующий. И пока стоит алтарь, так оно и будет. Правда, тут есть подземелье. Петр вспомнил из прошлой жизни, и, кажется, мы нашли вход. Мне уже шепнули, что мне в тебе нравится, ты умеешь слушать и слышать, прижал ее к себе сильно, но нежно, правда, ты на своем месте, вместе мы добьемся всего, у тебя есть мечта, лучше, у меня есть план. Девушка уставилась на меня требовательным взглядом, пришлось изложить, неплохо, неплохо, только ты забыл про налоги. Под куполом не может быть много свободной земли, и про взятки, дефицит стройматериалов, это навскидку, уговорила, будь моей советницей, только если договоримся по зарплате, мой дом твой дом, ее рука с намеком легла на мой орган, добавь ежедневный бонус, и я согласна. После секундного размышления принцип не спать с сотрудницами был окончательно отправлен на свалку, эта женщина стоит того, чтобы за нее убивать, а что там может быть? Под нами, не убирая настойчиво нежной ладошки, Каролина вернулась к теме подземелья, да все что угодно, большое ничего, горы строительного мусора, орды мертвецов и несметные сокровища, и ты так спокойно об этом говоришь, не совсем спокойно, ее ласки достигли цели, чтобы узнать наверняка, нам придется сдвинуть толстенную плиту, а для этого нужен ключ и высокий навык мастера башни, ключ, это же артефакт, внезапно меня осенило, что нет никакой необходимости обыскивать разбросанные по городу плиты. Есть способ намного проще. В перерывах между поцелуями ее шеи и груди, описал Каролине, как выглядит искомый предмет. Она зацепилась за процесс отпирания, схожий с другим до крайности приятным. Слово за слово, пришлось повторить обмен магической энергией. Бедняжке вновь пришлось контролировать свои эмоции. Эти чертовы бумажные стены. Рана под повязкой чесалась невозможно, отчего и проснулся раньше обычного. Последствия отравления не ощущались, наоборот, меня переполняли силы, и физические, и магические. Запас маны вплотную подошел к 12 единицам. Сказалось мое активное колдунство, поглощенные ранее сферы, и алтарь, и лечение. Но главную роль, несомненно, сыграла загадочная способность Бурана, что вытянуло меня из-за грани. Сегодня обязательно доберу. 12 единиц маны против 9,5, с которыми я здесь появился, ошеломляюще быстрый прогресс. Это уровень крепкого подмастерья в табеле о рангах древних башен. Только аборигены его достигают после пары лет упорной работы над собой и усвоения 3-4 искр. Вопрос, кто кого одолеет в бою один на один открытым останется недолго. Опасных противников среди старших учеников боевых магов достаточно, но они уже в разряде ценных специалистов, которыми рискуют неохотно. К концу моего контракта против меня и двух толковых учеников будет мало для победы. В последние дни я серьезно продвинулся в работе с потоками и владении заклинаниями. А чем лучше они освоены, тем меньше маны требуется потратить для достижения результата. И наоборот, могу заранее накачать магическую формулу силы и бить с удвоенной силой или по площадям. С учетом бонуса адепта я стал крайне опасен для сильных демонов и большой толпой одержимых меня теперь не взять. И это хорошо. Главное, продолжать в том же духе. Встал, умылся, проверил Тимофея на часах, помолился у алтаря, благодаря Тысячеликова за жизнь и достаток. Ничего не просил, настраивался провести новый день в трудах и заботах, как можно продуктивнее. Случайно совпало, но по завершению молитвы алтарь вернул мне 2 отремонтированных амулета. Мой, найденный у источника, артефакт обзавелся мощной сферой с чарами щита веры, способными отразить серьезное заклинание. С учетом оберега на кольчуге и моим сопротивлением скверни получился неприлично высокий уровень защиты. Вместо позолоченного разрубленного солнышка, принадлежавшего воину лазурных, мастера вернули стандартный щит веры, параметрами сильно уступавший моему чудо-амулету. «Кто рано встает, тому Бог подает», — говорила одна мудрая пожилая женщина, по совместительству моя бабушка. В разделе мастерских открылась возможность заказывать простые артефакты. Увидев ассортимент, чуть не подпрыгнул на месте от радости. Для заказа оказались доступны 2 стандартных бронзовых оберега, кольцо собирателя маны и кольцо целителя. Для изготовления артефактов требовалось передать определенное количество металлов и песка. Немедленно выгреб из кармана весь цветмет. Хватило, даже с избытком. В последний момент цифра доступных к заказу оберегов моргнула и поменялась с 2 на 3. Добавил еще необходимых материалов. Подтвердил. Просто не верилось. Вот так запросто получить ценнейшие вещи. И да, мое предположение подтвердилось. Возможность заказать базовый инструмент мастера башни, ключ присутствовала, но иконка пока была неактивна. придется разбираться, но все равно это проще, чем обшаривать плиты. Фух, перевел дух и обратил внимание на письмо от Новой Земли. Куратор приказывал мне оказать любую помощь Бурану, которого прикомандировали к нашему поселку в статусе советника по безопасности. До моего сведения довели, что подданные дома Небесной Лазури являются законной целью. Еще раз напомнили, любых вооруженных аборигенов в моей зоне ответственности вне зависимости от принадлежности их целей, я обязан уничтожать. Во славу истинного Бога, порядка и новой земли. Правильно, чего этих проклятых еретиков жалеть. В конце послания меня скупо похвалили за отправку дров, предлагали чаще включать голову и настойчиво просили всего и побольше. Причем, согласны рассчитываться деньгами, на которые можно приобрести товары народного потребления. Прайс и список прилагались. Между строк чувствовалось негодование куратора, который, как и я, тоже упустил из виду тему твердого топлива. Хотя вводная информация гласила про лесной массив, метрополия не раз получала от меня плоды хлебной лозы в товарных количествах, а она в дикой природе оплетает деревья, которые, в свою очередь, дают дефицитные стройматериалы и дрова. Но я-то тут, на месте и не сообразил. Позор мне, алтарь довел мой навык ритуалиста до 5 единиц. Выбирать пришлось между увеличением пространственного кармана, мастером башни и повышением уровня владения заклинанием изгнания скверны. Сегодня мне предстояло много работы по очистке искры и осколков душ, поэтому не колебался в выборе. Буран в это время разминался в нежилой части здания, а затем поднял всех мужчин без исключения и погнал на зарядку. Затянувшаяся рана не гарантировала освобождение от физкультуры, поэтому тоже принял участие в забавах молодецких. Буран не усердствовал, всем нам предстоял полноценный рабочий день. Кто-то отправится с ним в рейд, остальные продолжат укреплять поселок, поливая своим потом медленно растущую стену. Размялись, поработали в парах шестами, затем безопасник проверил в учебном поединке с копьем и щитом меня, Владимира и Николая. Высказался очень дипломатично. Виктор, все проблемы ускоренного выпуска налицо. Ближнего боя тебе лучше избегать. Вот так, живешь себе первым парнем на деревне, ломаешь бесовские рожи одним ударом, а потом к тебе приезжает городской спецназ. Учтем, собственно, я и раньше делал упор на магию, теперь добавлю дротики, но ближний бой буду подтягивать на занятиях. Тренировки теперь для всех строго обязательны, громко объявил Буран. А женская группа будет? Спросила Индира. Ее активно поддержали случайные зрительницы, особенно те, кто строил планы упасть зрелым яблочком в сильные мужские руки разведчика. Буран горько усмехнулся. Девочки, это не фитнес. Выбирать противников в бою не получится. Пока тренируемся на общих основаниях. Как по мне, предложение Индиры абсолютно здравое. Я по-прежнему против ставить женщин в строй, но они должны уметь себя защитить. Пусть во второй линии или в наше отсутствие. После занятия отдал безопаснику отремонтированный амулет. Он временно передал его Дине, чтобы та попыталась усвоить заклинание «Щит веры». Удержался, чтобы не хлопнуть себя по лбу. Тут же отдал свой Елене поносить до выхода. Алтарь продолжил серию шикарных подарков. Елена получила наставника. Моим первым порывом было отказаться, ибо слишком рано, но по здравому размышлению решил не препятствовать божественной воле. Навык довольно редкий, когда еще выпадет, неизвестно. А так она уже сегодня попытается передавать знания новичкам. Не зря я ее эти 3 дня пичкал бусинами и накопителями. Да, наставник, вещь капризная, развивается медленно. Первые дни количество возможных занятий будет маленьким, а их результат до обидного незначительным. Передача же простейших заклинаний и ритуалов станет доступна при достижении 2 уровня в наставничестве. Лиха беда начала. Елена, поздравляю с приобретением. Вам придется много поработать над собой, особенно в ближайшую неделю. Чуть позже дам несколько советов. И сферу собирателя маны, начните с передачи этого навыка нашим новеньким. Алисе, Петру, Тимофею. Повысил голос, чтобы расслышали остальные. А далее, всем желающим по согласованию со мной и Каролиной. Дина вчера получила искру, поэтому ее подход передал Петру. Очистительная медитация, то, что нужно, чтобы жить дружно, долго и счастливо. Пусть мужчина в процессе своих злоключений приобрел некоторую устойчивость к скверне, но без регулярной очистки тут не выжить. В идеале медитацию нужно освоить всем, тем более, в дальнейшем она развивается в очистительно-восстановительную, и в процессе упорядоченного размышления возобновляется магическая энергия, сила и здоровье. За ним подошла Каролина, и тут алтарь поставил нас перед драматическим выбором: медицинские знания или алхимия. Пришлось малодушно свалить непростое решение на женщину. Алхимия. Результат превзошел все ожидания. Алтарь наделил ее не навыком, а талантом алхимика. «Не понимаю, что это?» – удивилась она. «Сам первый раз такое вижу», – откликнулся я. «Слышал, что талант объединяет группу навыков и ускоряет их развитие. Результаты работы круче в разы. Поздравляю!» Без преувеличения, Каролина вытянула свой счастливый билет. «Алхимик – востребованная и доходная профессия. Совсем скоро она может готовить полезные отвары и сборы, лечебные, тонизирующие, укрепляющие. А через время – полуфабрикаты на продажу в метрополию. Подобрать ей еще пару-тройку крафтовых навыков по теме, и при определенном старании и трудолюбии можно считать, жизнь удалась». Буран тоже поздравил мою помощницу и посоветовал ей начать с изучения базы рецептов в алтаре. Воину моя помощь не требовалась. Не знаю, что он получил, но энергия в купол полилась сплошным потоком. Правило простое: чем круче дар, тем больше энергии берет обелиск. Тысячеликий отблагодарил нас за вчерашнюю победу дополнительным подходом. Пригласил Тимофея, которому подгадал добытчика, полезный навык, влияющий на сбор ресурсов, прежде всего, маны, магического песка, а еще камнистали, руды, древесины. Алтарь по моим настройкам автоматически сформировал его карточку, из которой выяснилось, что Тимофей обладает полным комплектом магических навыков и на начальном уровне владеет древковым оружием, топором и дубиной, а также является строителем и собирателем. Пусть все умения первого уровня, но даже если вычесть те, что он получил от меня в виде сфер, для новичка, многовато, да еще и половина единички сопротивления скверне. Пусть часть умений сами вспомнились за эти дни, так бывает. Выходит, он появился в этом мире через двое суток после своей гибели, когда только успел разжиться навыками, и каким образом резист сохранил, не являясь даже адептом. Стоп, в первый день моего появления здесь погибла его телесная оболочка, захваченная демоном, а судя по степени мутации его тела, суток трое-четверо в одержимости можно смело считать. Да, с парой глотков и хора и ночевками в проклятом месте примерно такой тайминг мне подсказывал бестиарий, но все равно, неделя невероятно малый срок для воссоздания тела и реабилитации. Зато есть ответ Дине по Алексею. Должен ли я ему рассказать о нашей первой встрече? Поможет ли этот разговор разобраться в происходящем или запустит негативные процессы у нашего новичка? Поживем, увидим. Глава 23. Под сводами дворца теперь обитало больше людей, и, отбросив глупую скромность, порылся в благотворительных лотах, чтобы разнообразить наш рацион. Некоторые общины выставляют лишние продукты и товары в обмен на благодать Тысячеликого. Получатель компенсирует затраты энергии на телепортацию и еще немного сверху во славу истинного бога. При следующем контакте с алтарем даритель материальных получает благословение или более ценный навык, заклинание, рецепт или производственную схему. Слил 4 единицы из резерва, немедленно получив корзину свежего хлеба, миску свежих овощей и 3-килограммовый мешок сухой лапши. Из ранее запрошенного снаряжения метрополия прислала медный оберег и повязку часового с защитой от магии разума. Еще самый простой магнит-сборщик, 4 крошечных фарфоровых баночки, увесистую стеклянную емкостью граммов 400 и толстостенный контейнер из камнистали для токсичных вражеских скальпов. На той стороне провода всерьез отнеслись к подготовке к боевым действиям. Повторили расширенную полевую аптечку, положив в нее еще больше лекарств. Добавили сумку перевязочного материала и прочих расходников, чем особенно порадовали Каролину. Не знаю, как далеко простирались возможности бурановых начальников, но нам прислали 2 комплекта брони. Превосходный кольчато-пластинчатый доспех с добротным стеганым поддоспешником к нему, стальной шлем и кольчужный капюшон с воротником. Стеганка исполнением попроще шла вместе с кожаным жилетом, бамбуковым шлемом, наплечниками и юбкой, набранными из бамбуковых же пластинок. На некоторых были нарисованы отворотные знаки, но серьезными оберегами от скверны они никак не являлись. Скорее питерского интеллигента скрутит от нарисованного в парадной матерного слова, чем одержимого от этих символов. Еще в посылке оказались 3 так называемых осадных ножа и 2 квадратных деревянных щита в красном фирменном цвете новой земли. Все снаряжение изготовлено очень хорошо. С учетом хронического дефицита брони и оружия, мы получили невероятно щедрую помощь. Буран облачился в присланный для него доспех, а свою кожанку передал Николаю. Остальную экипировку безопасник распределил по личному составу сообразно боевой роли каждого. С учетом прошлых трофеев, получилось более-менее сносно экипировать Владимира, Николая и Петра. Тимофею достался только щит и широкий боевой пояс, а условной броней служил дождевик поверх куртки. Вооруженный копьем и топором Иван выступал за совсем легкого пехотинца из массовки. Ополченцы подогнали снаряжение и уже не выглядели прежними бомжами с помойки. Их боевая эффективность и дух явно повысились. В дополнение к своей кольчуге я получил стеганый поддоспешник и легкий щит с символикой метрополии. Стальной шлем у меня также имелся свой, самый простой. Вооружение дополнил трофейным фальшионом и связкой из 6 дротиков, благо мне в учебке хорошо поставили работу с метательным оружием. Совет Бурана упал на благодатную почву. Поручил Ивану с Тимофеем насадить ножевидные лезвия с ручками-втулками на полутораметровые древки. Самодельные копья в бою живут недолго и лучше иметь запас оружия под рукой. Выдал отобранным для сегодняшнего рейда бойцам жемчужины с сопротивлением ядом. Остальным ополченцам достались стандартные боевые навыки по принципу «у кого чего нет или мало». В свою очередь Буран отдал мне 2 накопителя с записанным на них заклинанием благосвета. Один я немедленно усвоил, второй передал Елене. Пару раз активировал заклинание, проверив работу. Ничего удивительного в мгновенном освоении нет. Все необходимые для восприятия навыки развиты высоко, а родственный ему светоч у меня уже 3-го уровня. Более того, освоив благосвет выше 2-го, сам смогу его передавать через сферы. Импровизированный смотр вооруженных сил завершился митингом. Рассказал собравшимся, что в опасной близости от поселка выявлено место появления вражеских фуражиров. Посредством портала бандиты прибывают к нам ловить новичков и грабить природные ресурсы. Есть обоснованные подозрения, что предыдущую группу землян эти негодяи частично увели в плен, убив остальных. Рабская доля у аборигенов из лазурного дома, врагу не пожелаешь. А значит, будем отстаивать свою свободу и достоинство с оружием в руках. Затем взял слово Буран, не жалея красок, прошелся по вероятному противнику и изложил краткий план действий. Усиливаем боевую подготовку, все силы, на работы по укреплению периметра. Бояться не нужно, враги лезут сюда за легкой наживой и, получив отпор, переключатся на другие объекты для грабежа. Новая земля знает о проблеме и постарается нам помочь еще больше. С помощью Каролины распределил среди мирного населения бусины с бытовыми умениями, предоставив лучшим работникам право выбора в качестве меры поощрения. Остальных тоже не стал обделять, еще раз напомнив всем про необходимость питать алтарь, который нас защищает от серьезных опасностей. Отметил хороший прогресс с группы Самсона по части личных резервов. Бывший лидер общины реализовал полученную информацию в меру своих скромных сил. Лиха беда начала. Выдал ему дополнительно жемчужину с навыком мастер сфер, бусину портного и фарфоровую баночку для хранения накопителей. Часто шастает через границу купола, а для них прямой контакт с сильным энергетическим полем вреден. Престыженный куратором, поручил Самсону сегодня попутно с основной задачей заняться заготовкой дров в количестве как минимум 10 больших вязанок. Озвучил, что эти труды будут оплачены, но без подробностей. Первым делом выдал Каролине бусину божественного языка, а затем показал в системе управления алтарем 2 прайса с закупочными ценами на сырье и отпускными на товары народного потребления, и предложил подумать про систему учета, внутренних расчетов и механики сбора заявок на товары. После объявим народным массам о начале взаимовыгодной торговли с метрополией. Управленческие расходы закладывать обязательно. Представил, сколько телодвижения и головняков нам предстоит в таком простом и насквозь понятном деле, как купи-продай. Первое время отправлять и получать грузы придется мне, отвлекаясь от прочих занятий. Ее участок работы тоже не маленький, и вешать на нее в качестве общественной нагрузки неправильно. Отыскал стартовые, самые простые рецепты для алхимика с подробным переводом на русский язык и оставил девушку их изучать. Навестил Егора на больничной койке. Подбодрил измученного отравлением парня и выдал ему 2 бусины, собирателя маны и мастера сфер, перед употреблением которых ему предстояло, сжав зубы, дойти до алтаря и слить накопленную ману, потому что направлять ее в ту же регенерацию он еще не научился. Сообщил ему, что в обозримом будущем необходимости участвовать в рейдах нет, однако это не отменяло начальной военной подготовки и дежурств на посту. Парень выдохнул с облегчением. «Хочу, чтобы ты мне помог развивать новичков и отстающих по части магии. Помнишь, говорили с тобой про сферы для прокачки других? Думаю, у тебя получится. Но для этого нужно, чтобы ты сделал рывок в ближайшие дни. Каролина предложила мне выучиться на медбрата или типа того. Само собой, но каждый из нас, ключевых персон, несет дополнительную нагрузку. Мне нужен человек, кто будет хорош с накопителями. В перспективе сможет вместо меня работать на источнике.